Глава седьмая. Приехав с утренним поездом в Москву, Левин остановился у своего старшего брата по матери Кознышева и, переодевшись, вышел к нему в кабинет, намереваясь тотчас же рассказать ему, для чего он приехал, и просить его совета. Но брат был не один. У него сидел известный профессор философии, приехавший из Харькова, собственно, за тем, чтобы разъяснить недоразумение, возникшее между ними по весьма важному философскому вопросу. Профессор вел жаркую полемику против материалистов, а Сергей Кознышев с интересом следил за этой полемикой и, прочтя последнюю статью профессора, написал ему в письме свои возражения. Он упрекал профессора за слишком большие уступки материалистам. И профессор тотчас же приехал, чтобы столковаться. Речь пошла о модном вопросе. Есть ли граница между психическими и физиологическими явлениями в деятельности человека, и где она? Сергей Иванович встретил брата своего обычною для всех ласково-холодной улыбкой и, познакомив его с профессором, продолжал разговор. Маленький желтый человечек в очках, с узким лбом, на мгновение отвлекся от разговора, чтобы поздороваться, и продолжал речь, не обращая внимания на Левина. Левин сел в ожидании, когда уедет профессор, но скоро заинтересовался предметом разговора. Левин встречал в журналах статьи, о которых шла речь, и читал их, интересуясь ими, как развитием знакомых ему как естественнику по университету основ естествознания, но никогда не сближал этих научных выводов о происхождении человека как животного, о рефлексах, о биологии и социологии с теми вопросами о значении жизни и смерти для себя самого, которые в последнее время чаще и чаще приходили ему на ум. Слушая разговор брата с профессором, он замечал, что они связывали научные вопросы с задушевными, несколько раз почти подходили к этим вопросам, но каждый раз, как только они подходили близко к самому главному, как ему казалось, они тотчас же поспешно отдалялись и опять углублялись в область тонких подразделений, оговорок, цитат, намеков, ссылок на авторитеты, и он с трудом понимал, о чем речь. «Я не могу допустить, — сказал Сергей Иванович с обычною ему ясностью и отчетливостью выражения и изяществом дикции, — я не могу ни в каком случае согласиться с Кейсом, чтобы все мое представление о внешнем мире вытекало из впечатлений. Самое основное понятие «бытия» получено мною не через ощущение, ибо нет и специального органа для передачи этого понятия. Да, но они, Вурст и Кнауст и Припасов, ответят вам, что ваше сознание бытия вытекает из совокупности всех ощущений, что это сознание бытия есть результат ощущений. Вурст даже прямо говорит, что коль скоро нет ощущения, нет и понятия бытия. «Я скажу наоборот», — начал Сергей Иванович. Но тут Левину опять показалось, что они, подойдя к самому главному, опять отходят, и решился предложить профессору вопрос. «Стало быть, если чувства мои уничтожены, если тело мое умрет, существования никакого уж не может быть?» — спросил он. Профессор с досадой и как будто умственную болью от перерыва оглянулся на странного вопрошателя, похожего более на бурлака, чем на философа, и перенес глаза на Сергея Ивановича, как бы спрашивая, что ж тут говорить. Но Сергей Иванович, который далеко не с тем усилием и односторонностью говорил, как профессор, и у которого в голове оставался простор для того, чтобы отвечать профессору, и вместе понимать ту простую и естественную точку зрения, с которой был сделан вопрос, улыбнулся и сказал: «Этот вопрос мы не имеем еще права решать». «Не имеем данных», — подтвердил профессор и продолжал свои доводы. «Нет», — говорил он, — «я указываю на то, что если, как прямо говорил Припасов, ощущение и имеет своим основанием впечатление, то мы должны строго различать эти два понятия». Левин не слушал больше и ждал, когда уедет профессор.